Глава 10. Машина съехала на грунтовую обкатанную дорогу, приближая девушку к огромному дому, одиноко стоящему в стороне. Лиля прижалась лбом к стеклу и вытаращила глаза. Хихикала, рассматривая территорию. Насколько хватало взора, особняк скрывало высокое ограждение. Расплатившись с таксистом, она задрала голову, не представляя, что могут скрывать люди за пятиметровыми стенами. Кованая калитка была приоткрыта, словно приглашая войти внутрь. Где-то вдалеке слышались девичьи визги, смех и музыка. Лиля неуверенно шагнула на территорию. «Ого!» – выдохнула она. Не врала людская молва. Рокотовы были непозволительно богаты. Особняк поражал своими размерами ничем не хуже территории участка. На въезде припаркованы несколько автомобилей, явно хозяйских. Студенты не могли позволить себе подобных. Справа гараж и детская площадка. Слева, практически на территории хвойного леса, парком это сложно назвать, озеро. И не какое-то там болотце с лягушками, а ухоженный водоем с пляжем, где сейчас и находились одногруппники девушки. Палаточный городок разбили на газоне. У пляжа многочисленные столики с лавочками и мангал. Пока Лиля неприлично таращилась, из сторожки вышел охранник. «Добрый вечер!» Молодой мужчина улыбался. Девушка задрала голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «В кого Элька такая мелкая, если здесь даже охрана высотой в половину забора?» – подумала она. «Добрый!» – поздоровалась и растянула губы в улыбке. «Хозяйка уже идет. Можете пройти сразу к пляжу. С вещами нужна помощь?» «Нет, спасибо, у меня только рюкзак». Лиля пожала плечами и повернулась к мужчине полубоком. Со стороны особняка неслась подруга. Ее было непривычно видеть в коротеньких шортиках и топе. «Привет!» – пискнула Рокотова, крепко обнимая. «Рада, что у тебя не сложилось с поездкой!» Лиля наградила подругу тяжелым взглядом. Их отношения практически вернулись в прежнее русло. В жизни Лили было лишь две настоящие подруги. Филимонова Леська, с которой они дружили с садика, но она переехала в другой город учиться, а в прошлом году вернулась и собрала оставшиеся вещи. А второй являлась ее мама. Поэтому Лиля решила, что не стоит разбрасываться возможностью завести еще одного близкого человека. «Спасибо, ты настоящий друг», – фыркнула она. «Ну, я не то имела в виду. Не то, чтобы я рада, что у твоего парня появились проблемы, и вы не смогли встретиться». Элька немного помолчала и добавила. «Вру, рада. Идем, наша палатка красная. Спасибо, Виталь». Охранник так и стоял с улыбкой на губах, слушая их разговор. «Пожалуйста». Он вновь продемонстрировал сияющую улыбку и развернулся к ним спиной. «Жертва дантиста», — хихикнула Лиля на ухо подруги. «Ты ему понравилась». Мужчина хлопнул калиткой, намекая, что все слышит, и подруги громко рассмеялись. «Как же ты была права! Я уже устала от них!» Элька махнула головой в сторону пляжа. Лиля лишь хмыкнула в ответ, заменяя этим фразу «А я же говорила!» Лилю встретили радостными воплями и объятиями. Вот что делает неформальная обстановка и алкоголь. Через минуту в одной руке девушки появился бокал пива, а во второй – тарелка с жареным мясом. «Давай, Лилька, штрафной! Пей, пей, пей!» Она так и стояла с рюкзаком на спине, когда раздался оклик. Пригубила напиток. «Не, так не пойдет. А то что, мы все пьяные, а ты нет?» Подхватив стакан, Котофеев поднес его к губам девушки и многозначительно выпучил глаза. «Пей, Лиль, они не успокоились, пока не влили в меня!» Смеялась Элька. «Я сама!» Лиля забрала бокал и крупными глотками выпила холодное содержимое. Ее поддержали ободряющим гулом и предложили еще. «Дайте хоть вещи сложить!» Смеясь, оставила тарелку с мясом и алкоголь на столе. Довольные тем, что в опоздавшую влили штрафную, одногруппники вернулись к жарке мяса. От души наевшись, Лиля распласталась на песчаном пляже и покачала ступней в такт музыки. «О чем думаешь?» Изрядно захмелевшая Элька свалилась кучкой рядом с подругой. «Рада, что приехала к тебе. Сейчас бы депрессировала и рефлексировала лежа на диване. А так делаю то же самое, но лежа под открытым небом. «Романтика!» — выдохнула Элька. «Угу. Я тут, Даня за 1000 километров. Как бы не захлебнуться нахлынувшими розовыми соплями от романтики!» — проворчала Лиля с обидой. «Какие могли возникнуть у него дела, а? 2 месяца мы не виделись! 2!» Подергивать ногой в такт музыки она прекратила и начала отбивать пяткой нервный ритм. «Да мало ли!» «Надеюсь, что мало ли, а не много ли!» И сделала характерный очерчивающий жест у груди, намекая на какую-нибудь девицу. «Эй, Лилька, грудь собралась делать? Размерчик подбираешь? Я могу помочь, так сказать, опытным путем!» Выкрикнул Трубников и заржал. «Отвали!» — огрызнулась Лиля в ответ. «Ну, Лиль!» — протянул парень. Выставив ладони перед собой, растопырил пальцы, прикидывая размер. «Я тебе руки оторву, Трубников, вот честно, и вставлю вместо хвоста. Будешь бегать и в ладоши ими хлопать». «О, да тут ПМС!» — фыркнул он. Эля вложила подруге в руки открытую бутылку пива. «Пей! Дядька не погладит по голове за расчлененку на участке!» — хихикала. «А за беспорядочные половые связи погладит?» Спросила со смехом Лиля. Недалеко от лагеря за невысоким кустарником уединилась пара. По сплетению торчащих ног из зарослей можно было понять, парочка еще не приступила к самому главному. Элька заливисто хихикала, глядя на мелькающие пятки. «Как думаешь, кто там?» Спросила она. «Самохина и...» Лиля приглядывалась к степени волосатости мужских ног, сравнивала с ранее увиденными. «Да Афанасьев это! Ноги кривые!» «Точно!» — подруга подтвердила догадку. «Смотри!» Парень первый выглянул из кустов, поднялся и с разбега прыгнул в воду. «Да, отказала! Пошел остужать пылающие чресла!» — хохотала Лиля. Самохина с видом победительницы поправила купальник, закинула полотенце на плечо и, словно матрос на палубе во время шторма, нетвердой походкой возвращалась в лагерь. «Что это?» — спросила Лиля, отвлекаясь от Самохиной и замечая у кромки леса движение. На поляну вышла собака. Не обращая внимания на шум и людей, размеренно, даже как-то лениво, она бежала к дому. Огромная псина повернула голову и лишь на мгновение посмотрела девушке в глаза. Поднялась по каменным ступеням, толкнула приоткрытую дверную створку мордой и вошла в особняк. «Эль, а у вас собаки есть?» «Что?» – спросила Рокотова. А Лиля, приоткрыв рот, рассматривала вторую псину. Это была еще крупнее. Нервно дергая ушами, она остановилась, и девушка могла поклясться, что осуждающе покачала головой. Псина проследовала тем же путем, что и первая. Вошла внутрь особняка. «Если и дверь за собой закроет, то начну подозревать, что в алкоголь добавили какой-то наркотик», – подумала Лиля. «Точно, что-то подмешали». Бутылку отставила от себя. «На сегодня хватит». Вернулась взглядом к полянке у леса и, не моргая, ждала. «Лиль, ты что?» Рокотова заглядывала подруге в лицо. «Эль, а какова вероятность, что у вас все же есть собаки? И они умеют закрывать двери, живут в доме и осуждающе так смотрят, как будто против алкоголя, музыки и веселья». Девушка громко и заливисто рассмеялась, поднялась на ноги и протянула Лиле руку. «Идем, я тебя с мамой познакомлю. И не переживай, собак держат в вольерах». «Но я видела, они выбежали из леса и вошли в дом, закрыв за собой дверь». «Ну не сами же, их дядя выгуливал, ты его просто не заметила. Все же последняя бутылка пива была лишней», — поддела Рокотова подругу. Лиля рассмеялась, но взгляд так и косила на лесок. Эля открыла дверь и пригласила подругу войти. Помещение ослепило. Лиля осмотрелась. Огромные окна в пол, высокие потолки, светлая мебель. От обилия белого девушка прищурила глаза. «Мама любит этот цвет», — пояснила подруга. Лиля остановилась перед пушистым белым ковром, отделяющим большую гостиную от кухни. Ступни и пальцы ног сплошь в песке. Под насмешливый взгляд Рокотовой она прошла вдоль стенки, не желая испачкать белоснежный ворс. «Будешь что-нибудь?» — поинтересовалась подруга. Чай крепкий, а лучше кофе». Она настойчиво усадила Лилю за небольшой круглый столик и, поставив чайник на плиту, накрывала на стол. Не просто доставала кружки из шкафа, а соблюдала целый ритуал. Вышитые салфетки, сахарница с серебряной ложечкой, сливочник, поднос с маленькими пирожными. «Эль!» – обратилась Лиля с мольбой в голосе. «Не нужно все это!» «Ничего не могу поделать. Мама старой закалки. А вот и она». «Добрый вечер, девочки!» Молодая женщина вошла в кухню и, приобняв дочь, добавила. «Милая, познакомь наконец со своей подругой. Я так много о ней слышала». «Лилия, это моя мама». «Валерия», – представилась она и мягко улыбнулась. «Зови меня по имени, хорошо? Очень рада нашему знакомству». «И я рада». Лиля с трудом выговорила слова. «Никогда бы не подумала, что у вас может быть взрослая дочь и сын», — вспомнила про Дмитрия. Перед ней стояла девушка, невероятно красивая, высокая, с молочной кожей, волной каштановых волос и светлыми, практически прозрачными зелеными глазами. Лиля где-то слышала, что истинный возраст женщины выдают шея и кисти рук, но не могла найти ни единого изъяна у Валерии. И, кажется, в очередной раз за этот день неприлично приоткрыла рот от удивления. «Обязательно скажу спасибо своему косметологу. Ты же понимаешь, что в моем возрасте без хитрости не обойтись?» Валерия подмигнула, словно открыла страшную тайну, и легко рассмеялась. «Интересно, а какой это возраст, в котором женщина с двумя взрослыми детьми выглядит им ровесницей? Если наберусь наглости, обязательно спрошу номер косметолога с золотыми руками. Хотя вряд ли он мне будет по карману», — подумала Лиля. «Элечка, надеюсь, твои гости всем довольны? Мы не часто устраиваем вечеринки, и я боялась что-то упустить». Валерия опустилась в объяснение и присела за стол, наполняя фарфоровые чашки кофе. «Эля запретила приглашать музыкантов и заказывать фейерверк. Мои студенческие годы были так давно, что сейчас и не знаю, как отдыхает молодежь». «Мам, они и так меня считают». Девушка покрутила рукой в воздухе, так и не смогла подобрать слово. «Все замечательно, спасибо». Лиля помогла подруге. От волнения на большее ее словарного запаса не хватило, и она принялась за кофе. Заметив замешательство, Рокотова поднялась из-за стола, так и не притронувшись к напитку. «Мам, мы пойдем. Неудобно оставлять гостей одних надолго. Вдруг им что-то понадобится». «Да, конечно. Веселитесь, детки. Я вас провожу. Не волнуйся, только до двери». Валерия обратилась к дочери.